Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 7. Видура продолжает задавать вопросы. Когда чувства живого существа обретают удовлетворение в личности Бога и растворяются в Господе, наблюдающем за всеми Его действиями, всем Его страданиям приходит конец, как после пробуждения от крепкого сна. Комментарий. Как говорилось выше, причиной неустойчивости живого существа являются его чувства. Поскольку весь материальный мир создан для удовлетворения чувств, чувства являются орудием материальной деятельности и выводят устойчивую душу из равновесия. Поэтому чувства необходимо отвлечь от материальной деятельности. Имперсоналисты прекращают деятельность чувств, погружая душу в Брахман. Но преданные не прекращают деятельность материальных чувств. Вместо этого они занимают свои духовные чувства служением духовному, верховной личности Бога. В любом случае, познание трансцендентного должно приводить к прекращению деятельности чувств в материальной сфере. После этого, если возможно, чувства нужно занять служением Господу. По своей природе чувства трансцендентны, духовны. Но из-за соприкосновения с материей их деятельность оскверняется. Мы должны излечить чувства от материального недуга, вместо того, чтобы останавливать их деятельность, как предлагают имперсоналисты. В Бхагавадгите говорится, что человек способен прекратить всякую материальную деятельность, только обретя удовлетворение в деятельности высшего порядка. Сознание по своей природе активно, остановить его деятельность невозможно. Например, все попытки заставить шаловливого ребенка сидеть на одном месте заранее обречены на неудачу. Нужно найти для него какое-нибудь полезное и интересное занятие, и тогда он сам оставит свои шалости. Подобно этому, Оскверненную деятельность чувств можно прекратить, только дав им возможность заняться более совершенной деятельностью. Деятельностью, связанной с Верховной Личностью Бога. Когда глаза будут созерцать прекрасный облик Господа, язык – вкушать остатки пищи, предложенной Господу, уши – слушать повествования о Его славных деяниях, руки – убирать храм Господа, а ноги – вести нас в Его храм. То есть, когда все чувства будут заняты разнообразными видами духовной деятельности, только тогда наши трансцендентные чувства обретут удовлетворение и навсегда освободятся из плена материальной деятельности. Господь, который в форме сверхдуши находится в сердце каждого из нас, а в образе Верховной Личности Бога пребывает в духовном царстве далеко за пределами материального мира, наблюдает за всеми нашими поступками. И чтобы Он, смилостивившись над нами, одарил нас своим благосклонным взглядом и позволил заниматься духовным служением Ему, все наши чувства должны быть поглощены трансцендентной деятельностью. Только тогда чувства обретут полное удовлетворение, и их перестанут привлекать соблазны материального мира. Просто повторяя и слушая трансцендентное имя, а также повествования, которые описывают форму личности Бога Шри Кришны, его деяния и прочее, человек может избавиться от своих бесконечных страданий. Что же тогда говорить о тех, в ком пробудилось влечение к служению благоуханной пыли с лотосных стоп Господа? Комментарий. Веды, являющиеся сокровищницей духовной мудрости, рекомендуют два разных метода, с помощью которых можно обуздать материальные чувства. Один из них – это метод гьяны, или путь философского познания Всевышнего в аспектах Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Второй – непосредственное, духовное, трансцендентное служение Господу с любовью и преданностью. Из этих двух наиболее распространенных методов данный стих отдает предпочтение преданному служению, поскольку тому, кто занимается преданным служением, не нужно ждать, пока созреют плоды его благочестивых действий или принесут результат накопленные им знания. Процесс преданного служения проходит в два этапа. На первом этапе человек занимается преданным служением, используя свои материальные чувства и следуя правилам, изложенным в авторитетных священных писаниях. А на втором этапе у него развивается искренняя привязанность к служению пылинкам с лотосных стоп Господа. Первый этап называют садхана-бхакти. Это служение, которым занимаются неофиты под руководством чистого преданного. Второй этап называют рага-бхакти. И на этом этапе зрелый преданный служит спонтанно, движимый только искренней любовью к Господу. В данном стихе великий мудрец Майтрея дает окончательный ответ на все вопросы Видуры. Преданное служение – самый верный способ покончить со всеми страданиями материального существования. Методы философского познания и мистической йоги могут быть использованы только как средство для достижения цели. Но они не принесут желаемого результата, пока не будут связаны с бхакти, преданным служением Господу. Практикуя садхана-бхакти, преданный в конце концов достигает рага-бхакти. А рага-бхакти, трансцендентное любовное служение, делает его таким могущественным, что способно привлекать самого Верховного Всемогущего Господа. Видура сказал, О могущественный мудрец, о мой господин, твои убедительные речи развеяли мои сомнения, касающиеся верховной личности Бога и живых существ. Теперь мой ум без труда проникает в эти предметы. Комментарий. В науке о Кришне, то есть науке о Боге и живых существах, так много тонкостей, что даже такой преданный, как Видура, должен обращаться за разъяснениями к мудрецам, подобным Майтреи. Природа вечных взаимоотношений Господа и живых существ порождает в умах философов-эмпириков тысячи сомнений. Однако единственно верный вывод таков. Господь и живые существа находятся между собой в отношениях господина и слуги. Господь всегда остается властелином, а живые существа вечно подвластны ему. Истинное понимание своих отношений с Господом приходит к тому, кто восстанавливает некогда утраченное им сознание слуги Господа. И методом, который позволяет восстановить это сознание, является преданное служение Господу. Таким образом, слушая объяснения компетентных людей, подобных Майтреи, можно обрести истинное знание и сосредоточить свой беспокойный ум на пути, ведущем к освобождению. О, великий мудрец! Как и следовало ожидать, ты дал мне замечательные разъяснения. Невзгоды обусловленной души не имеют под собой иной причины, кроме колебаний внешней энергии Господа. Комментарий. Греховное желание живого существа во всех отношениях сравняться с Богом – основная причина возникновения материального мира. У Господа нет никакой иной причины для его сотворения. Этот мир не нужен ему даже для того, чтобы являть здесь свои игры. На обусловленную душу, попавшую в плен внешней энергии Господа в материальной жизни, обрушиваются тысячи бед и несчастий, причиняющих ей мнимые страдания. Живые существа в материальном мире находятся под властью внешней энергии Господа, а Господь повелевает ею. Тщетные попытки живого существа занять место Господа, то есть самому стать повелителем материальной энергии, являются причиной его материального рабства. А стремление живого существа слиться с Богом – последняя западня, приготовленная ему иллюзорной энергией Господа. В материальном мире счастливы только последние глупцы и люди, поднявшиеся над уровнем разума. Те же, кто занимает промежуточное положение, обречены на страдания. Комментарий. Безнадежные глупцы не ведают материальных страданий. Они беззаботно проживают свой век, не задаваясь вопросами о причине страданий, сопутствующих материальной жизни. По сути дела, такие люди находятся на уровне животных. Людям, находящимся на более высокой ступени развития, жизнь животных представляется исполненной страданий. Но сами животные не сознают этого. Например, свинья имеет весьма примитивные представления о счастье. Она живет в грязи, при каждом удобном случае совокупляется со своим партнером и ведет тяжелую борьбу за существование. Но сама она даже не подозревает об этом. Люди, подобные свиньям, то есть те, кто не ведает о страданиях материальной жизни, кому для счастья достаточно иметь возможность совокупляться и работать до седьмого пота, проживают жизнь впустую. И тем не менее, поскольку такие люди не способны ощущать страдания, они якобы наслаждаются так называемым счастьем. По-настоящему счастливы в этом мире только парамахамсы, то есть те люди, которые обрели освобождение и, поднявшись даже над разумом, достигли трансцендентного духовного уровня. Те же, кто занимает промежуточное положение, то есть уже не ведет существование свиней и собак, но еще не достиг уровня парамахамс, испытывают бесчисленные материальные страдания. И потому им надлежит задавать вопросы об абсолютной истине. Веданта Сутра гласит «Адхато Брахма Джиджнаса». Настало время вопрошать о Брахмане. Вопрошать о Брахмане должны все, кто занимает промежуточное положение между парамахамсами и глупцами, которые, закружившись в водовороте чувственных наслаждений, забыли о том, что такое духовное самоосознание. Видура продолжал. «Но я, мой господин, в неоплатном долгу перед тобой, ибо благодаря тебе я понял, что материальный мир, который кажется нам таким реальным, на самом деле призрачен. Я нисколько не сомневаюсь в том, что, служа твоим стопам, смогу наконец избавиться от своего заблуждения». Страдания, обусловленные души, иллюзорны и не имеют под собой реальной основы, подобно переживаниям человека, который видит во сне, как ему отрубают голову. Но хотя теоретически данное утверждение – непреложная истина, обыкновенному человеку или неофиту, стоящему в самом начале духовного пути, чрезвычайно трудно осознать это на практике. Однако, служа стопам великих трансценденталистов, подобных Майтрея Муни, и постоянно общаясь с ними, человек сможет избавиться от заблуждения, заставляющего его думать, будто душа испытывает материальные страдания. Тот, кто служит стопам духовного учителя, достигает состояния трансцендентного экстаза в служении Верховному Господу, заклятому врагу демона Мадху, Господу, служа которому можно избавиться от всех материальных страданий. Комментарий. Общение с истинным духовным учителем, подобным мудрецу Майтрее, безусловно способно помочь человеку развить в себе трансцендентную привязанность к личному служению Господу. Господь является врагом демона Мадху, иными словами, он враг страданий, которые испытывает его чистый преданный. Особенно важным в этом стихе является слово «ратира саха». Служением Господу можно заниматься в различных трансцендентных расах, отношениях. Это могут быть отношения нейтралитета, служения, дружбы, родительской и супружеской любви. Освобожденное живое существо, занимающееся трансцендентным служением Господу, испытывает влечение к одной из перечисленных рас, форм взаимоотношений с Ним. и поглощенное трансцендентным любовным служением Господу, оно естественным образом избавляется от привязанности к служению в материальном мире. Людям, не склонным к совершению аскез, едва ли представится возможность служить чистым преданным, которые идут по пути, ведущему в Царство Бога, на планеты Вайкунтхи. Чистые преданные беспрестанно прославляют Верховную Личность Бога, Господа полубогов и Повелителя всех живых существ. Комментарий. Все авторитеты сходятся в том, что путь, ведущий к освобождению, это служение махатмам, великим душам. По определению Бхагавад-гиты, великой душой является чистый преданный, который следует путем, ведущим в Царство Бога. Такие преданные беспрестанно слушают и пересказывают повествования, воспевающие Господа, и не проявляют никакого интереса к бесплодным обсуждениям абстрактных философских систем. На необходимость общения с чистыми преданными с незапамятных времен указывают все мудрецы и святые. Однако Господь Шри Чайтанья Махапрабху особенно подчеркивал необходимость подобного общения в текущий век, век раздоров, лжи и лицемерия. Даже тот, кто не накопил необходимого запаса аскез, может продвинуться по пути, ведущему домой к Богу, если будет общаться с великими душами, которые слушают и пересказывают произведения, повествующие о величии Господа. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 13 по 20, 7 главы 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Видура продолжает задавать вопросы». Продолжение чтения Шримад Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.